Танец маленьких медведей. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. И вот я остался один. Вчера ребята двинулись по берегу на восток, и теперь я в этом заброшенном поселении окончательно один. В тундре или тайге одиночество переносится легче, а здесь все напоминает о людях. Каждая раскрытая настежь дверь покинутого дома зовет в гости. А там только пустые стены и остатки скарба могут рассказать про обитателей этого жилища. Когда вечерний туман обволакивает дома, в некоторых раздаются неясные голоса, какие-то шумы, и кажется, будто тени мелькают в окнах, и мысли о привидениях невольно начинают тревожить. Нет, одному в тундре лучше, чем в пустом поселении. Ты один со своей палаткой и оружием, и костром, и тебе спокойно, ничто не тревожит, только непогода. А если и зверь поблизости, он обойдет стороной. Вот как-то маршрутили мы по среднему течению нашей речки. К вечеру пал туман. Мы уже готовились к ночлегу. Я заливал костер. Он зашипел, и клуб белого пара оторвался от земли и поднялся вверх, растворился в тумане. И тут сбоку раздалось чье-то хрюканье. Я оглянулся и оторопел. Мимо палатки шли не спеша медведица и два медвежонка. Звери видели палатку и костер, но тем не менее шли близко, посматривая в мою сторону. Мамаша остановилась. Один из малышей направился к палатке. Она рыкнула на него. Он вернулся. Я позвал ребят. Вылез Виталий с ружьем, зарядил жаканом, ждал. Вася кинул мне фальшфеер, а сам лихорадочно рылся в своем фотохозяйстве, искал пленку самой высокой чувствительности, которая могла бы сладить с туманом. Я зажег фальшфеер, швырнул его в сторону медведицы. Малыши отскочили. Представьте себе сотни три бенгальских огней, горящих одновременно. Вот какой огонь у фальшфеера. Сноп пламени и дыма бился на земле. Медведица удивленно смотрела, как занимается мокрая тундра. Больше минуты горел огонь. Потом она подошла к внезапно затихшей шутихе. Запах ей не понравился. Она рыкнула на малышей, и они потрусили в гору, не тронув людей и палатку. Виталий перевел ружье на предохранитель, а Вася вздыхал и охал, сетовал на закон всемирного свинства, по которому, когда есть сюжет, непременно не окажется под рукой фотоаппарата или нужной пленки. Медведица была черной, и мы запомнили яркий рыжий кусок на ее правом боку. «Пыталась стать искусственной блондинкой», — заметил Виталий, «но узнала, что сейчас не модно». К нам в бухту зашел вельбот чукотского морзверобоя Ако, и я ему рассказал о встрече с Рыжебокой, о том, что она не боится огня. Знает людей, все понимает, вот и не боится. У меня для них есть оружие. Ако засмеялся и вытащил из кармана вийови. Это два длинных ремешка, соединенных куском кожи, как у рогатки. Только кожи больше и посередине с разрезом. Чукотская проща. В кожу закладывается камень. Проща раскручивается над головой, потом резко останавливается в том направлении, куда в этот момент показывает рука. Камень вылетает, а кожа резко хлопает. Вот почему там прорезь для звука. И звук получается сильнее, чем от выстрела малокалиберки. «Медведь не любит вийови», — смеется Ако. «Но сейчас я один, и Ако не заедет больше сюда, и даже чайки в туман не садятся на крыши пустых домов». «На троих у нас слишком много оборудования. Когда долго ходишь пешком, любая мелочь в рюкзаке, кажется, весит вдвое больше. Перед экспедицией Вася была строго наказана, чтобы поменьше брал фотоаппаратов, пленки и разных там объективов. Он уверял, что взял минимум. Но когда по приезде на место мы распаковались на берегу, нашему взору предстал добытый из недр спального мешка объектив чудовищных размеров. В линзу этого объектива можно было вставить Васину физиономию в натуральную величину вместе с бородой. Поднять это чудо фототехники можно было только двумя руками. «Это телевик», — наивно оправдывался Вася. «Сам делал. Без телевика нельзя. Им бы сваи в землю забивать», — мелькнула у меня рационализаторская мысль. «По утрам годится вместо гантелей», — вздохнул самый сильный из нас Виталий. «Я сам его буду таскать. Черствые люди! Что вы понимаете в искусстве? Эх!» Вася засунул телевик в спальный мешок, взвалил его на себя и, крякнув, пошел к домику. На птичьем базаре мы оставили Васю среди камней в засаде, а сами спустились на берег. Море штормило. Снизу Васин телевик выглядел пушкой времен адмирала Нахимова, направленной в сторону фрегатов Ага-Паши. Одного выстрела мортиры такого калибра было достаточно, чтобы ни птиц, ни базара не существовало больше никогда. Мы уходили по берегу от базара, чтобы не пугать птиц и не мешать Васе работать. Берег труден, большие каменные развалы. Приходится карабкаться по скользким валунам. Волны разбиваются о них, обдают нас брызгами. Мокрые, мы вышли, наконец, на узкую галечную косу под высокими обрывами. У отдельного камня клыками кверху валялся мертвый морж. Волны шевелили его тушу. Мы заметили кучки медвежьего помета, крупные следы, а рядом следы помельче. Медвежье семейство совсем недавно побывало тут. Морж был цел, звери его не тронули. Знать, были сыты. В это время года они с большей охотой едят ягоды,